Впрочем, Ахматову трудно считать жертвой в подобной ситуации. Гораздо большее сочувствие вызывает Анна Аренс. В 1924 году она написала письмо отцу, в котором сообщала, что они с Пуниным расстаются. Но письмо так и осталось неотправленным. Анна слишком беспокоилась о больном сердце отца. Пунин не собирался разводиться с женой. Они с Ахматовой так никогда и не оформили своих отношений официально. И тем не менее, Ахматова не раз называла его своим мужем. Несмотря на всю свою неприспособленность к жизни, Ахматова оставалась верной друзьям. Когда летом 1924 года Ольга Судейкина слегла с перитонитом, Ахматова каждый день приходила, чтобы ухаживать за ней. Судейкина была тяжелым человеком. Она постоянно грозила самоубийством. Поправившись, Ольга уехала в Париж, к Артуру Лурье. Несколько своих кукол и безделушек она оставила Ахматовой. Ахматова хранила их всю жизнь. Примечание. Их можно увидеть в музее Ахматовой в Фонтанном доме, Санкт-Петербург. 23 сентября Пунин описывает в дневнике ужасающее наводнение в Петрограде. Добраться до Ахматовой он смог только в 10 вечера. Анну он нашел в страшном возбуждении. В воспоминаниях друзей Ахматова всегда предстает исключительно спокойной и уравновешенной. Пунин же часто пишет о ее тревожности и нервозности. Достаточно прочесть запись от 5 ноября. Какая тревожная женщина! Как такому человеку жить? Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер театра 2000, страница 229. Пунин хотел, чтобы Ахматова сходила с ним в комиссариат и зарегистрировала смену адреса, но Анна не решалась на подобный шаг. 8 ноября Пунин пришел к Ахматовой в мраморный дворец и вновь обнаружил ее весьма возбужденной. Он пишет: «Из зловредства не хочет переезжать ко мне на 5 дней». Ахматова тут же приписывает: «Котей, я тебя люблю, мне худо. Теперь иди домой, завтра приду к тебе, мой милый». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер театр. 2000. Страница 230. В 1924 году с Ахматовой познакомился Павел Лукницкий, изучавший творчество Гумилева. Он оставил записки о своей дружбе с Ахматовой, настолько подробные, что Роберто Ридер предполагает, что он сблизился с поэтессой по заданию ЧК. Примечание. Многие отрицают этот факт, но он вполне согласуется с воспоминаниями жены Льва Гумилева, Натальи, опубликованными в книге Лаврова «Судьба и идеи». Но даже если это и так, именно он приносил ей продукты и лекарства, когда она серьезно заболела. Когда Лукницкий впервые познакомился с Ахматовой, она жила на часть пенсии Шилейко. Хотя они расстались, она получала его пенсию и отправляла деньги в Москву, где он жил в то время. Ее собственное положение немного улучшилось, и теперь она могла пригласить домработницу. По-видимому, услуги домработницы оплачивал Шилейко. В марте 1925 года у Ахматовой обострился туберкулез. Врачи настаивали, чтобы она отправилась в санаторий, в детское село. Друзья поэтессы, Рыбаковы, нашли денег и сообщили о болезни Ахматовой Судейкиной. В ответном письме Ольга жаловалась на то, что Париж отвратителен и что ей хочется вернуться в Россию. где можно было бы стать модельером одежды. Сразу становится понятно, что эта женщина абсолютно не представляла себе реальности. Тронутая отношением Ольги, Ахматова понимала, что подруга никогда не сможет жить в Советском Союзе. Она сама с трудом сводила концы с концами. У нее не было жилья, которое она могла бы назвать собственным. Ее здоровье неуклонно ухудшалось. Ахматова всегда говорила, что не умерла от туберкулеза, как ее сестры, только потому, что страдала болезнью Грейвза, повлиявшей на развитие туберкулезного процесса. Возможно, в те времена именно так и считали. Медицина же 21 века полагает это маловероятным. Примечание. Профессор Марк Пеппис, профессор медицины из Лондона, указывает, что болезнь Грейвза является аутоиммунным заболеванием, которое не может повышать сопротивляемость к туберкулезу. Он считает, что тиреотоксикоз, которым страдала Ахматова, мог быть вызван не болезнью Грейвза, а скорее туберкулезом щитовидной железы. Это заболевание могло проявляться как тиреотоксикоз. Затухание туберкулезного процесса могло привести к внезапной катастрофической полноте Ахматовой, возникшей после Ташкента. Маловероятно, что в то время Ахматовой могла быть сделана операция на щитовидной железе. Антитиреоидные препараты появились только в 50-е годы. Тогда же впервые была применена химиотерапия в лечении туберкулеза. Конец примечания. В апреле 1925 года Ахматова некоторое время жила в санатории в детском селе. Это место нашел для нее Пунин. Здесь она встретилась и сблизилась с женой Осипа Мандельштама, Надеждой, тоже страдавшей туберкулезом и лечившейся в том же санатории. В автобиографии Ахматова пишет о том, насколько внимателен был к жене Мандельштам. Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно. Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволял ей работать, бешено ревновал, просил ее советов о каждом слове в стихах. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 2. Страница 161. Пунин навещал Ахматову каждый день, и она с улыбкой говорила Надежде, что мужчины всегда внимательны и заботливы, когда ухаживают. Павлу Лукницкому Ахматова рассказывала о том, как развивались ее отношения с Николаем Николаевичем Пуниным. Даже в 1925, пожалуй, самом счастливом году их отношений, между ними то и дело возникали ссоры. В июле 1925 года Пунин писал Ахматовой после одной такой ссоры: «Ан, родной мой, милая, так ты уехала. Никогда не делала больнее, чем сегодня, потому что не вернуть тебя, не догнать, не сказать тебе, я уже не мог. И еще больнее от того, что ты была во всем не права, и мне только надо было несколько минут с тобой свободно поговорить, чтобы ты почувствовала свою неправоту. Еще думаю о твоей одинокой, гордой, страшной боли. Ан мой, прости, насколько можешь, то, что ты говорила утром. Все же неверно». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер театр 2000, страница 242. Пунин считал Ахматову жестокой, но она могла быть и очень нежной. В разговорной книжке она пишет, что К.М., Котя и мальчик, жесток и горяч, и тем не менее жить друг без друга они не могли. В апреле 1925 года они виделись каждый день, гуляли по Павловскому парку и радовались весне. Разговорная книжка полна любовных записей. Это продолжалось весь май и июнь. В свой день рождения, 23 июня, Ахматова пообещала на следующий год летом поехать с ним за границу, если... Предложение осталось незаконченным, из чего ясно, что Ахматова сомневалась в собственном здоровье. Следующее замечание Пунина подтверждает эту тревогу. Но от оленя осталась только 1/10. Устала через 10 минут, все же царица. Локотки милые.